Глава 1. Сердце надорванное мое, пальцы ножные спасительные. Вот так, вот так, ученики мои, вот так. Часто кивал игрок Брама-Брама-Садху, облаченный лишь в розовую набедренную повязку, с побеленной и звездкой кожей, обладающий третьим уровнем персонажа и копной разделенных на косматые косички волос. «Пуще! Пуще шевелите ими! Шевелите перстами ножными! Пуще!» И хором «Ору Морана!» «Ору Морано!» — послушно повторил я, вместе с десятком других игроков, сидя на грязной мостовой площади Пласифонт и усердно шевеля пальцами босых ног. «Да откроются чакры виртуальные! Ору Морано! Ору Морано!» Черт, а ведь права была черная баронесса. Помогает. Отпускает. «Пуще шевелите перстами ножными! Пуще! Ору Морано! Ору Морано!» Вокруг нас толклась плотная толпа, мелькали лица, меня толкали чьи-то колени, а я сидел и шевелил перстами ножными, чувствуя, как расслабляется плотно сжавшаяся где-то в животе пружина. Этот побеленный звездкой монах знает свое дело. «Ору Морано!» Небо над Пласифонтом мигнуло алым, серая туча окрасилась в кровавый цвет, и сквозь нее пробила длинная рубиновая линия, ушедшая к земле. Раздался долгий грохот грома. Вдалеке зазвучал тревожный набат. «Мизинцы, мизинцы ножные, выворачиваем, подгибаем! Да снизойдет благодать! Вот так, вот так! Ору Морано! Ору Морано!» Безуспешно пытаясь подвернуть мизинцы, я чувствовал, как остатки напряжения уходят из головы. Пусть ненадолго, но все же. «Может, и мы сядем?» — послышался за моей спиной чей-то робкий голос. «Ты дебил, что ли, такой фигней заниматься?» — возразил ему хриплый бас. «Вот значит, Росгард легендарный прямо дебил и зря перстами ножными шевелит. А ты не дебил, да?» — парировал робкий голос. «Хм», — задумался хриплый. «Ладно, попробуем. Вдруг бонус какой дает?» «Ору Морано!» «Рос, Рос!» Рядом со мной опустился на корточки один из бывших моих пассажиров из клана Неспящих. «Еле отыскал тебя в этой толкотне. Сообщение про орбита от тебя получил. Спасибо. Слушай, а вот чисто случайно ты не знаешь, почему вдруг Зарграат с места снялся и на старый континент попер?» «Знаю», — меланхолично кивнул я и опять попытался подвернуть мизинца. «Поделишься, а?» — с большой надеждой спросил собеседник. «Чего не подпеваешь мастеру Брама-Брама-Садху?» — спросил я. «Чего перстами не шевелишь?» «Ему?» — фыркнул игрок. «Да сейчас». «Ну, как хочешь», — вздохнул я и возвел очи к небу, усиленно шевеля в разнобой ножными перстами. «Ладно, ладно». На землю упали окованные золотом сапоги, две зеленые ножищи вытянулись вперед, задергались сосиски пальцев. «Вот шевелю, ну». «Под Зарграадом огроменный страж древних сидит», — отчетливо произнес я. «Размером с половину материка. Ну, может, малость меньше. И он полным ходом идет на таран. Грядет столкновение миров». «Ору Морано!» «Да ладно!» — скривился игрок. «Все прикалываешься?» Поглядев в мое отрешенное, успокоенное лицо, он осекся, еще помолчал, с огромной скоростью зашевелил перстами ножными и затянул. «Ору Морано!» «Ору Морано!» — поддержал его я. «Ору Морано!» — подхватили остальные к вящему удовольствию мастера Садху. Небеса над нами снова окрасились алым. Посланцы иных земель продолжали пребывать на адском воздушном экспрессе. «Спасибо!» — чуть пришел в себя после сокрушительной новости зеленый бородач и продолжил осторожное выспрашивание. «А кто еще про это знает?» «Тебе первому сказал!» — абсолютно честно ответил я. «Спасибо. Пока что». «Что значит «пока что»?» К радости примешалась тревога. «Ору Морано!» «Об этом надо сообщить всем», — сказал я, глядя на рубиновый лазерный луч, тянущийся над городом. «Вот прямо всем-всем?» «Да», — кивнул я. «Всем-всем. Представляешь, что будет, когда два материка столкнутся?» «Омлет из двух яиц?» «Ну да. Какая скорость Зарграда?» «Замеряют. Но, поверь, прет он быстро». «Слушай, Рос, насчет рассказать прямо всем-всем. А может, не надо пока?» «Надо», — твердо припечатал я. «Посему предлагаю черной баронессе выступить главным глашатаем и сексуальным диктором одновременно. Пусть с эрогенной тревоженкой поведает всем о скором конце света и покажет ужасные картинки». Поперхнулся собеседник. «Нет, мне нравится. Очень нравится. И черная баронесса могет, еще как могет, но...» «Ору, Морано! Шевелим, шевелим перстами ножными, ученики мои! Напрягаем большие персты, тянемся ими к небу лазурному, на солнце их направляем, дабы пронизало их свечением благодатным и даровало открытие чакр сиятельных. Ору, Морано!» «Я прикончу его сейчас», — прорычал зеленый гигант, неожиданно умело направляя большие пальцы ног на светило. «Прикончу. Рос, зачем торопиться с такими новостями?» «Они имеют право знать», — ответил я. «Обалдел, конспиратор. Вы там совсем долбанулись со своими утаиваниями, тайными выгодами, изучением отходов аналитиков и прочими причудами. Скоро по нам ударит целый материк, а затем из него вылезет страж-колосс и покажет остаткам выживших такое, что даже особо оголтелым маньякам показывать нельзя». «Тише, тише. Я арт включил, чтобы не подслушивали, но орать-то зачем?» «Понял я. Условия?» «Нет условий. Почти. Я сейчас тебе скину все, что у меня есть по стражу. Там несколько видео. А через пару часов жду публичного выступления знаменитой легендарной черной баронессы, великой главы клана Неспящих. И пусть она со страстным придыханием предупреждает о вселенской беде. Если не выступит, я выступлю. Но уже не так сексуально. У меня ведь нет обтягивающего черного кожаного костюма». «О, Ру Мурано! О, да! О, да! Проникает, проникает в меня свечение! Оно уже во мне!» Закачался в экстазе мастер Брама Брама Садху. «Я чувствую это!» Многочисленные тревожные крики несколько смазали эффект от его духовного экстаза. Толпа Пласифонта качнулась, глянула в сторону, откуда донесся тяжкий грохот. На Альгору рухнул пяток огромных камней, посланных небесной прощей аж с Зарграда. Третий раз за час. Сильнее забил набат. Сейчас там грянет битва. Стражи и добровольцы против могучих чужеземных монстров. И монстры настолько сильны, что стражи гибнут по всей Вальдире. И не только они. Жрецы и жрицы. Волшебное создание всех мастей. Знаменитые герои, прошедшие без царапинки множество битв. Все они оказались вполне по зубам нагрянувшим тварям. И гибли. Не пачками, но горстками. А замену такого рода воинам так быстро не сыскать. «Я понял. Готов принять видео. И еще раз спасибо, что нам предложил». «Старых друзей и врагов не забываю», — хмыкнул я, смотря как подкрашенный красным солнечный свет освещает кончики моих ножных перстов. «А мы кто? Друзья или враги?» «Принимай видео, гостинцы». «Окей». Пока шла невидимая взору процедура, мы продолжали светскую беседу. «Ты сейчас куда?» «В Тишку», — не раздумывая ответил я. «Скоро и туда пара булыжников с Зарграда прилетит. Меня аж качает. Выспаться бы. Орбит, как там?» «Ору, Мурано!» — скрючился я. «Шел бы ты уже, а? Ухожу, ухожу». Подхватив боты позолоченные, собеседник убрался прочь, и его место тут же заняла радостно улыбающаяся эльфийка с такими огромными глазами, что казалось, будто ей веки вырезал некий жестокий садист. Она уселась, что-то хотела сказать, но ее сцапала за шею огромное костистое ручище и переместила на пару метров левее. «Извините, дедушка-великан», — пискнула испуганная эльфийка и затихла, сосредоточенно шевеля пальчиками. Я глянул на дедушку-великана с костистыми руками и увидел недобро глядящего мускулистого старца с серой кожей, черными волосами и обильной сединой, в набедренной черной повязке и сапогах. Короче, я увидел изрядно постаревшего Конана-варвара, сквозь чью личину проглядывал знакомый скалящийся клыкастый череп. «Росгард!» — прохрипел старец, опускаясь рядом, подобно башне. «Хвалю, хвалю!» «Анирул!» — поприветствовал я в ответ. «О, Румурано!» Заголосил колотящийся в экстазе мастер Садху, не подозревающий, что сидящий перед ним великан является богом смерти. Истинный облик Аньрула видел только я. Или же всем присутствующим было плевать на монструозного скелета, сидящего на мостовой. Щелкнув проглядывающими сквозь призрачную плоть челюстями, Аньрул зашевелил длинными перстами ножными. Когти скальпели со свистом разрезали воздух на мельчайшие ломтики. Темное божество удовлетворенно заметило. «Хорошее пыточное умение. Вижу, набираешься ума-разума, Росгард. Хвалю, хвалю». Секунду подумав, я решил не просвещать Аньрула об истинной сути данного умения. Впрочем, сути и не существовало. Это все фантазия мастера Брама-Брама-Садху, могущего быть безобидным чудаком или же хорошо маскирующимся главой некоего клана, сбрасывающего моральное напряжение. Как я сейчас. Сбрасываю. Но признаться в такой слабости и глупости, уронить себя в глазах древнего божества. Посему я медленно кивнул и продолжил шевеление. «Столько смертей грянуло!» Широко-широко оскалился скелет солнцу. «И сколько еще погибелей грядет? Из тебя вышел отменный жнец, Росгард. Просто отменный. Ты косишь жизни сотнями». «Я?» — пораженно выдохнул я, поразившись обвинению чуть ли не в геноциде. Хотя не обвинению, скорее похвале. Но ее я вроде тоже не заслужил, хотя... «Материки сближаются. Старое столкнется с новым. Волна с волной. Скала со скалой. Жизнь с жизнью, смерть со смертью, и в конце останется лишь смерть, такая разная и такая единая в своей вечности». «Я такого не хотел», — с жесткой твердостью заверил я Аньрула. «Знай я, не воспользовался бы подаренным умением». «Так ты знал», — оскалился скелет. «Откуда? Никто ничего не говорил». «И ты поверил, что столь мощная магия дарована тебе просто так? Даром? Просто так?» Тут же захотелось с пылом заговорить, закричать, начать описывать все неимоверные трудности минувшего великого похода, о том, как едва-едва прорвались. Да, я не так уж много палил магией, больше наблюдал. Но ведь все же участвовал. И сделал я все как надо. Нигде не напортачил, никого не подвел. И открыл новый материк. Потому и получил заслуженную награду. Но вслух я не сказал ничего. Я понял Аньрула. Следовало проявить осторожность. Особенно после того, как я впервые увидел бьющегося под толщей материка стража Колосса. В то время я думал, что это если не огонь, а то беспомощное трепыхание надежно запертой твари. Теперь же мне кажется, что Колосс ликовал. Радость его была так велика, что он не мог сдержаться. Ведь с каждым прыжком я делал стежок за стежком, намертво сшивая два материка магическими струнами. Мне следовало тогда еще остановиться, обнародовать видео, спросить чужое мнение. Или найти на Зарграде какие-нибудь древние катакомбы, где сыскались бы заросшие паутиной каменные таблички с надписью «Росгард, не балуй вишней тебя об загривок! Не сигай с материка на материк, а то худо будет!» Но я продолжил прыгать туда-сюда, зарабатывая для ГКР огромные деньги. И вот... С другой стороны, всего не предугадать. Это была первоклассная ловушка демиургов Вальдира, и я в нее радостно угодил. И не только я. Никто что-то меня особо о возможных опасностях не предупреждал. Даже, казалось бы, всеведущая черная баронесса и главы прочих кланов радостно запрыгнули в мой самолет вместе с грузом и весело прокатились. И никто не сказал: «А может, не будем запускать двигатели? Может, сначала чуть обождем и исследуем?» Но все равно так хотелось покоя. Хотя бы на старом континенте. А тут такое. «Тебе на руку все эти смерти, да?» Вздохнул я и с яростью подвернул мизинцы так сильно, что чуть не увидел сияющие чакры воочию. «Смерть — это прекрасно», — ответил бог. «Ослабление других богов — прекрасно. Но...» «Но?» Великан повернулся, и клыкастый череп приблизился к моему лицу так близко, что я бы мог укусить Анирулла за нос, имея он его. «Но страж! Тот ужасный огромный страж!» Снова клацнули ужасные челюсти. А я вспомнил ту давнюю уже битву на Кольце Мира, где Анирул схватился сразу с несколькими стражами древних. Исход битвы остался неизвестным. Звезды утащили Анирула телепортацией. Неясно, чем все там кончилось, но кое-что все же известно. Анирул уцелел. Это раз. Он их называл своими слугами, это два. Они ему не покорились, это три. И они решительно на него напали, это четыре. И большой вопрос, справился он с ними или нет. Финал столкновения случился не на моих глазах, это пять. Те звезды были не особо крупные. А тут исполин, прущий на старый континент. «Страж Колосс тебе не друг», — кивнул я. «Страж Колосс», — повторил Анирул. «У него другое имя. Но и это подходит. И он мне не друг. У него нет друзей, кроме ему подобных. Я бы мог многое рассказать о том создании». «Так расскажи». «А ведь верно. Возраст у них примерно один. Оба явились из туманной далекой эпохи. Анирул знает многое о тех временах». «Расскажу. Возможно», — кивнул скелет. «Возможно. Если мы заключим договор». «Вот оно. Изюминка в кексе. Или камешек в булке». «Договор?» «Ты и я. Договор между старыми друзьями. Выгодный для тебя. Выгодный для меня». «Темная, ужасно могущественная тварь предлагает тебе договор». «Самый естественный рефлекс — решительно отказаться. Так бы я и поступил еще пару месяцев назад. Сейчас же я сохранил спокойствие и неподвижность. Даже пальцами перестал шевелить. Чуть подумал, глянул на освещенный багровым солнцем скелет и уточнил. Выгодный для меня?» «О да, Росгард, смертоносный. Выгодный для тебя. Причем первая выгода не будет стоить тебе вовсе ничего. Я одарю тебя в знак признательности за прошлые твои деяния. Я не забыл того, кто меня разбудил». «Это был другой чужеземец, я уже говорил». «Да, ты был всего лишь рычагом в тот раз. Но у тебя и своя голова на плечах. К тому же, почему бы не позолотить рычаг, что меня освободил? Ведь вы, смертные, так любите золото. Но я не о нем. Я о городке Тишайшая Нега. Знаешь такой? Мой дар коснется его». «Это важный для меня город», — ровно ответил я, не пытаясь отрицать очевидное. «Стало быть, Анирул уже побывал там, оценил ситуацию». «Да, важный для тебя. Я знаю». «А ты изменился, бог Анирул», — заметил я, переводя взгляд на мастера Садху. «Стал говорить иначе, более человечно, более современно». «Современно», — повторил Анирул. «О, да, я смерть, а смерть всегда современна. Как я услышал от одной чужеземки, глядящей на алмазные серьги в витрине магазина, это всегда в моде». «Древнее темное божество под личиной угрюмого великана бродит по мирным улицам, слушает чужеземцев, заглядывает в витрины магазинов, запоминает такие слова, как «современно», «всегда в моде», перенимает стиль речи. А что он еще делает? Вряд ли лакомится пирожными с компотом. Строит черные планы по уничтожению всего живого. Вряд ли, ибо уже ни к чему. Скоро сюда явится озверевший материк и самолично устроит апокалипсис. Тишка, напомнил я. Тишайшая нега. Мне нравится название. Мертвенный покой в уютной темноте глубоко закопанного гроба. Вот что напоминают мне эти слова. Хм. Падающие с небес камни. Чудовища, выбирающиеся из них и крушащие все вокруг. Пара таких упала и на твою любимую Тишку. Есть погибшие. Я дернулся, начал вставать. Тяжелая рука скелета придавила меня к земле. С ними справились. Но рано ликовать. Вскоре с небес упадут новые гости, столь же зубастые и клыкастые. Но если мы заключим договор... Ты можешь защитить город? Понял я. Или даже целый континент? Если так, то... Нет. Чудовища посылаются древней могущественной магией. Очень могущественной. Я могу лишь немного отклонить звенящие рубиновые струны. И не везде. Но над Тишкой могу. Чуть-чуть. И страшные валуны станут падать не на крыши домов и головы мирных жителей, а в стороне, скажем, полмили от черты города. Разве это невыгодно, Росгард? Более чем, — кивнул я. Само собой выгодно. Одно дело, если валун рухнет на жилой дом, уничтожая постройку вместе с обитателями, а затем из каменного яйца вылезет монстр и начнет кромсать мечущихся в панике по улицам жителей, мешающих стражам и игрокам. И совсем другое дело, если он упадет почти в километре от Тишки. Тогда появится достаточно времени для переброски основных сил к подготовке теплой встречи. Выгода высока. Никаких разрушений в городе. Гораздо меньше смертей среди защитников. А если часть сухопутных чужеземных тварей ухнет в глубокие воды Найкала, они могут и вовсе не выплыть. Таково мое предложение, Росгард. Скелет попытался улыбнуться, но получился жуткий оскал. Щедрое предложение. Что скажешь? А что потребуешь взамен? Немногое. Кое-что мне нужно отыскать. Кое-что узнать. Кое-куда отправить надежного партнера, что уже доказал свою смелость, решительность и находчивость. Дел много, Росгард. Очень много. Я не стану убивать мирных жителей, разрушать светлые храмы. Никто и не просит. Мне нужна от тебя помощь. Работа. А все упомянутые развлечения я оставлю себе. Убивать и разрушать — мое любимое хобби. Каков твой ответ, Росгард? Мне надо подумать. Час. Прошипел скелет и встал. Я даю тебе один час. И за это время ни один камень не упадет на крыши твоего любимого городка. Слово Аньрула. Всего час? Конец света на горизонте. А ты просишь больше времени, Росгард? Я понял. Час. О, Румурано. Горько вздохнул я. Уже и Плосифонт не дает отдохновения душевного. С гулом сошедший с небес особо большой камень, просто гигантский, врезался в шпиль далекого храма и снес его подчистую. Вниз обрушился дождь битых кирпичей и осколки витражей. Прущий сюда Зарград великолепно играет в городки, сметает все подчистую. И что не удар, так страйк. Или это термин из боулинга? Аньрул незаметно исчез, унося с собой странную сумеречную тень, что затянула часть площади. Видимо, черную ауру не так-то просто спрятать под призрачного великана. «О, да! Вот и оно! Переходим к пальчикам безымянным, сокровенным, деликатным, особо романтичным и невероятно харизматичным!» В экстазе закатил глаза мастер Брама Брамасадху и, отринув глупое мирское, я сосредоточился на его благословенных, отпускающих словах. Редкостную чушь он несет. Но как от нее славно на душе становится. Ощущение, как из детства, когда я сладко спал на уроках алгебры под бормотание вечно сонной учительницы. «Продолжай же, мастер Садху, неси меня в безмятежное детство». Мелькнула чья-то тень. Я испуганно оглянулся. Облегченно выдохнул. Не по мою душу. Можно продолжать релаксировать. Главное не вспоминать про мамонта в гостиной. А черт! Не вспоминать о лысом мамонте в гостиной! Не вспоминать о мамонте в гостиной! Кира беременна! Беременна! А черт! Выпуклый, почти осязаемый цветной мираж мальчишки Роса, сладко дрыхнущего на задней парте, задрожал и рассыпался сотнями звенящих осколков. Совсем как тот церковный витраж, разбитый огромным валуном. Здравствуй, здравствуй, взрослая жизнь. Раскинув ноги, упираясь ладонями в грязный камень площади Плосифонт, я откинулся назад, слепо уставился в рассеченное красными линиями небо и вяло зашевелил ножными перстами, вспоминая недавние события мира реального. Встать с пола я смог не сразу. Я парень крепкий. Одним ударом меня не свалить. Но мне нанесли два удара одновременно, причем с разных сторон. Первый прилетел с той стороны двери, второй с этой. И врезал прямо по затылку. Я безвольно стек на пол и на время отключился, не реагируя на вопросы охранника и испуганные восклицания Киры. Чуть полежал. И лишь когда Кира начала нести какую-то странную чушь про «если ты против, то...» Я поднялся, обнял ее, поцеловал в макушку, рявкнул в домофон на начавшего надоедать охранника и велел впустить гостя. Вместе с его странным ящиком. И нет, осматривать ящик не требуется. И да, нужно впустить и двух парней-специалистов, собирающихся произвести какую-то установку. И нет, это вполне обычно, что прибывший гость одет необычно. Мода у них такая там. И неважно, где именно там. Следом я предупредил нашу охрану. Пусть я уже не великий Нави, но все же. Пусть бдят. Выполнив все дела, следующие 5-6 минут, пока там все организовывалось и поднималось на грузовом и пассажирском лифтах, я провел с Кирой в обнимку, бормоча такую ласковую, успокаивающую ерунду, что стоит вспомнить, и до сих пор сразу в краску бросает. Не ожидал от себя такого. И откуда вылезла? Я ведь суровый, отмороженный парень. Когда в дверь вежливо позвонили, Кира уже полностью успокоилась, все поняла, чушь больше не несла, и задумчиво глядела в открытый холодильник. И нет, я не знаю, как я понял, что в дверь позвонили именно вежливо, а не как иначе. Но это был крайне вежливый, деликатный звонок от профессионала своего дела. Дождавшись СМС на телефон от своих, я спокойно открыл дверь. Поздоровался с охранником, поблагодарил, извинился за хлопоты. Следом в дверь вплыл гигантский гроб. Да, гроб. Дубовый. С позолоченными четырьмя ручками по сторонам и таким же числом позолоченных ножек. Гроб большой, как для великана-толстяка. На древесине косовато пришлепнуты бумажные и пластиковые свидетельства прохождения границы, осмотра таможнями, информация от корпорации Вальдира, что груз крайне деликатный и хрупкий, подлежит бережному обращению. Да, это ящик, но гроб. Стилистику ни с чем не перепутать. Те же жутковатые обводы, тот же блестящий темный лак на полированном дереве, плотно пригнанная крышка, а позолоченные детали только добавляют холодноватого испуга. Может, поэтому и бумажки так косо наклеены? Наклеивающий, небось, боялся, что сейчас приоткроется крышка, и его схватит скрюченная рука мертвеца. Гроб внесли, поставили посреди прихожей. Смущенно покашляли. Гробовая стилистика не давала людям покоя. Они не знали, что делать. Выразить сочувствие в связи с почившим от ожирения восьмой степени родственникам? Справиться о нашем психическом самочувствии? Проверить, не мелькают ли огоньки безумия в глазах встретившего их хозяина квартиры? Что за красную штуку жадно ест у холодильника вон та девушка с черными кругами под глазами? Не два ли гроба с откинутыми крышками стоят за приоткрытой дверью спальни, откуда тянет странным холодком? Ясность внесли вошедшие специалисты, что явно свыклись уже с внешним видом ящика и сразу спросили о главном. Куда ставить и где монтировать игровой кокон? Мистика сразу пропала, осталась техническая скучная рутина. Я указал жестом на свободную гостевую комнату, и они с деловитостью и молчаливостью муравьев рабочих устремились туда. Следом шагнул дюжий парень-охранник. Приглядеть. Охрана дома облегченно распрощалась и покинула квартиру, утопав к лифту. Ребята вышколенные, Я не услышал из коридора ни одного изумленного восклицания, чертыхания или еще чего. В узком кругу случившееся, может, потом и обсудят, но этого не услышит никто посторонний. В квартире разом стало меньше народу. Дверной проем освободился. Затихло довольное урчание насыщающейся Киры. И будто специально дождавшись самого подходящего момента, вошел он. Высокий, тощий, как молодой и вечно голодный бродячий кот. Кореглазый, лохматый, усталый, похожий на сестру. Те же волосы, такая же кожа. Одет не по размеру, все слишком большое. И странное. Клетчатая теплая рубашка, висящие мешком серые джинсы, красные носки выглядывают между ремешками коричневых сандалий. И очень старая потрепанная синяя бейсболка, с чьего козырька свисают многочисленные гирлянды длинных и частично спутанных между собой разноцветных ниток, образующих странную вуаль перед глазами и лицом. Нитки нашиты специально, часть с узелками, будто это какие-то странные важные письмена, что понятны только написавшему и что всегда перед его глазами. Бейсболка — единственный старый предмет одежды. И, как мне показалось, единственный личный и сильно оберегаемый, судя по трем наложенным заплатам. Кто вообще штопает отжившую свою бейсболку? И как его вообще в самолет пустили в таком виде? «Привет!» — вздохнул я и, решительно шагнув вперед, заключил гостя в крепкие объятия. «Напугал ты нас всех!» Тело у него напряженное, закаменевшие плечи, и взгляд такой же. Застывший. Снова впечатление, будто передо мной кот. Только на этот раз не бродячий, а домашний, что случайно выпал из окна и впервые в жизни оказался в большом жестоком мире. И в голове у этого кота одна мысль. Поскорее бы вернуться домой, забиться под шкаф и очень надолго затихнуть в безопасном сумраке. Выпустив из объятий нежданного и долгожданного гостя, парадокс, пропустил его в зал, где его тут же взяла в оборот Кира. Пока я общался с охраной, пока дожидался, когда закончат распаковку жутковатого ящика, пролетел целый час. На перевернутой и приставленной к стене крышке гроба красовалась табличка с надписью. Я сумел разобрать, что это реквизит к фильму «Вампиры против адских великанов». Круть какая! Где он мог прихватить этот реквизит? Как ему могли его отдать? И не заявится ли сейчас сюда разгневанный режиссер с бутафорским осиновым колом в руках? Завершив переговоры, проводив всех на выход, запер дверь, активировал сигнализацию, чуть постоял, уткнувшись горячим лбом в прохладную стену. Немного успокоившись, вернулся обратно. И обнаружил ожидаемое. Орбит дрых на диване, сбросив подушку на пол и уложив голову на старую бейсболку. Прикрытое пледом худощавое тело нервно подрагивало. Он что-то бормотал на незнакомом мне языке. Подобрав подушку, я бросил ее на кресло, взял из холодильника томатный сок и пошел искать любимую девушку. В ванне обнаружились мокрые пятна, влажное полотенце и сильный запах шампуня. Тут она точно была. Сама же беда обнаружилась в спальне, где подтащила к себе все подушки, обложилась ими, укрылась одеялом чуть ли не с головой и вырубилась. Прекрасно. Ну да. Я же мужик, мне и разбираться со всеми делами и проблемами. Чуть постояв над Кирой и повздыхав, меня еще типало от ее новости, причем не слабо, вернулся в коридор, проверил дверь и сел за ноут. Зайдя в мессенджер, нашел первого попавшегося серьезного чела из Неспов, убедился, что он онлайн, и написал короткое сообщение, сообщив важный факт. Орбит в России, у меня в гостях. Спит. Дрыгает левой ногой и правым ухом. Не симптом ли это их семейного заболевания? Не пора ли от чумки укол сделать? Чел оказался с юмором. Прислал пару радостных смайлов, пообещал срочно передать инфу черной баронессе и тут же поинтересовался, что клану неспящих надо сделать, чтобы мы не надругались над ценным заложником. И сколько нужно заплатить, чтобы мы все же надругались над ним. Многие из неспов радостно скинутся на эту затею. Все до последней копейки из закромов и копилок выгребут. Про семейную чумку у черной баронессы спросит. Если потом не выйдет на связь, значит, она его прикончила. Ну да. Сдавленно похрюков и забрызгав клавиатуру слюной вперемешку с красным соком, я решил стать серьезней. Ответил шуткой на шутку, после чего сказал, что отправляюсь бродить на Пласифонт, с целью подыскать себе самое дурацкое занятие из возможных, дабы погрузиться в него перегруженной кипящей головой и ненадолго забыться. Постараться выгнать из разума странные и опасные знания. Вроде как дал ему туманный намек и примерный адрес, где меня искать. Я становлюсь тем еще злыднем. Закрыл мессенджер, допил томатный сок, покосился на продолжающего бормотать блудного соклана и вернулся к игровому кокону. Надо вернуться в Вальдиру, она излечит мой разум. Или хотя бы позволит насладиться радужной истерией. «Хорошо, пошел!» — вздохнул я, наблюдая за жирной черной точкой, мчащейся внутри широкого рубинового луча, уходящего на восток. Очередной валун летит над просторами виртуального мира, собираясь разрушить очередную сторожевую башню, бревенчатую хибару, вспахать чье-то возделанное поле, разрушить памятник или просто снести кому-то голову. «Ох, надо вставать и дела делать!» Подтянув под себя ноги с натруженными ножными перстами, я кивнул продолжающему орать мастеру Садху и медленно встал. Начал рыться в карманах, не особо надеясь что-то найти. В последний раз там были только кусачие орехи, да и те были украдены воришками. Но надо же как-то мастера Браму отблагодарить. «Дракон!» — пискнула девушка с чересчур большими глазами, завороженно смотрящая в небо. «Тоже так хочу! Очень хочу! О, небеса обетованные! Подарите мне яйцо дракона алого!» «Фига себе запросы!» — мысленно присвистнул я и неохотно глянул вверх. Что я драконов не видал? Дракон оказался драконом. В смысле, обычной чешуйчатой крылатой зверюгой зеленого окраса. Необычным же был сыплющийся с его спины обильный снег. Ветер и цифровая гравитация вскоре сделали свое дело, и, подняв руку, я поднял одну из снежинок. Так же поступили многие другие, включая мастера Садху, деловито напялившего обмотанные тряпочками роговые очки и вперившегося в строки. Глянул и я на исписанную снежинку и едва удержался от удивленного свиста. Черная баронесса оперативна. Невероятно оперативна. В упавшем с небес флайере имелись жирные красные буквы со зловещими потеками. Не самый приятный текст. «Вальдирцы! На нас снова надвигается великая беда. Грядет второй великий катаклизм. Мы вступаем в страшную эру. Эру, где каждый из нас познает потери и лишения. Наступает черное время для мира Вальдира. Никто не сумеет остаться в стороне. Здесь нет нейтралитета. Нам всем придется вступить в яростную битву. Но даже в кромешной тьме можно сыскать лучик света и надежды. Поэтому самое главное – верить. Верить и сражаться. Верить и бороться. Верить и действовать. Хотите знать больше? Внимайте. Через 20 минут ровно состоится экстренное общемировое выступление Черной Баронессы, главы клана Неспящих. Клан Неспящих поделится со всеми важнейшей и пока еще никому, кроме нас, неизвестной информацией и ужасающими кадрами. Вы увидите видео, доставшееся нам невероятно высокой ценой и запредельными усилиями. Вы услышите краткую, но емкую сводку событий и оценку происходящего. Вы узнаете, почему отныне наше будущее не выглядит таким светлым и радужным. Что бы ни случилось, мы с вами, друзья. Мы, Неспящие, всегда были, есть и будем на защите Вальдиры. Мы, Неспящие, всегда на вашей стороне. Через 20 минут выступление Черной Баронессы. Готовьтесь услышать и узреть нечто невероятное. Потрясающее обращение, что уж точно никого не оставит равнодушным. Даже неграмотного привлечет яркой и тревожной кровавостью строчек, заставит его жадно вопрошать толкающихся рядом. О чем текст? Да и спрашивать не придется. Не успело большинство прочитать текст листовок, как повсюду раздались громкие голоса, банально читающие вслух, добавляющие что-то от себя, либо же несущие невероятную чушь. Это ведь Пласифонт. Место сбора удивительных чудиков. «Инфа от Неспящих! Черная баронесса будет говорить, братья и сестры! Она будет говорить, говорить, говорить, говорить!» «Да заткнись ты! Она расскажет нам, братья и сестры!» «Орумурано!» завопил неожиданно громко мастер Садху, держа перед собой на вытянутой руке листовку и вглядываясь в текст очками в роговой оправе. «Орумурано!» Дальше последовало неожиданное. Побеленный звездкой мастер ножно-перстовой медитации и открытия чакр внезапно вскочил и шустро умчался прочь, оставив нас, бедных его учеников, в оторопелом одиночестве. На ходу мастер что-то кричал в мерцающую пустоту перед собой, и это был явно не призыв к новому уроку. Я отчетливо услышал что-то вроде «Экстренный сбор!» Затем гудящая толпа заглушила голос мастера Брама Брама Садху, а следом поглотила и его самого. «Я знал, знал, что он грядет! Конец света! Ибо не зря сверчки в моей голове гудели и шептались всю минувшую ночь. Не зря они нашептывали мне. «Еще один лазер небесный!» — закричали сверху. «Нацелен на крышу какого-то богатого ресторана «Рояль» или что-то такое. Сейчас шарахнет каменюгой по крыше богатеев. Ха!» «Что еще за второй великий катаклизм? А первый когда был? Давно? Кто участвовал в первом ивенте? Плюшек много дают? Рарное что-нибудь есть? Эй! Боги смеются над нами, хохочут. Продаю мазь особую, антикатаклизмную. Три втирания в день и проблем не будет. Ничто вас не коснется. Ничто. Способ применения указан в названии. Всего 5 золотых за флакончик». «Реально, что за катаклизм? Что за страшная эра? А сейчас тогда какая? Повсюду война и пожары. Если это не страшная эра, что тогда страшно?» «Да чего вы дергаетесь? Сейчас баронесса выступит и все расскажет. Это же не спящие. Они всегда в курсе. Крутые ребята. Все у них налажено как надо. И разведка, и шпионы круче некуда. Потерпите. Они, может, там пламя с плеч обугленных сбивают. Такая инфа ведь не бесплатно дается, а ценой великой». «А ты чего так за неспящих глотку рвешь? Главный их почитатель, что ли? А может, и главный. Тебе что с того, отвали. А ты не доживешь до ВВК. Помрешь внезапно, 40 раз. «Да ладно. Ну давай, не спящий Фил. Баронессолюб». «Че ты вякнул?» «Да угомонитесь. Камень! Удар! Гол! Прямо в крышу! Дыра на 2 этажа!» «Куда ушел мастер Садху? Я только-только научилась мизинчики подворачивать». Сидя в грязи, глядя на колышущийся вокруг лес ног, я тихо обалдевал. И учился. Думаю, черная баронесса могла и раньше выступить, 3 минуты после дождя из кровавых листовок. Но она назначила срок в 20 минут. И за эту 1/3 часа народ буквально сожрал сам себя, выплюнул, снова сожрал и опять пошел по тому же кругу, с каждым мигом распаляясь все сильнее и сильнее. Ор множества глоток поднялся до расчерченных красными линиями небес и наверняка потревожил парочку мирно спящих богов. Не удивлюсь, если пробудится даже вечно спящая божественная клуша Ивова. Черт. Я ведь знаю, где ее сынок бултыхается. И его срочно надо доставать. Ивове самое время проснуться. Баронесса умница. Довела всю Вальдиру до точки кипения. Заставила с огромным нетерпением весь цифровой мир смотреть на невыносимо медленно ползущую секундную стрелку часов. Заставила весь мир дожидаться своего появления. Если я хочу стать хорошим клановым лидером, а я хочу, мне еще предстоит научиться очень и очень многому. «Если грядет конец света, если нам всем конец неминуемый, так давайте же в едином порыве бросимся на штурм цитадели зла!» «Какой?» «Любой, но в едином порыве, прямо сейчас! Люди! За мной, люди!» «Заткнись, расист!» «Ой!» «Эльфы! Гномы!» «Заткнись!» «Ахиллоты!» «Заткните его! Мешает мне горевать и тревожиться!» «Мазь антикатаклизмная, ядреная, надежная!» И тут, наконец, время пришло. Все небо засветилось мрачным и тревожным цветом багрового заката. Краски сгустились, послушно набежавшие облака уплотнились в гигантский столб, бесшумно крутящийся над Альгорой. Думаю, не только над ней. Это ж сколько усилий и денег. Над Плосифонтом повисла мертвая тишина. Было так тихо, что я слышал, как ресницы, сидящие рядом эльфийки с вылупленными глазами, скрижещут по ее лбу при каждом мигании. Облачный столб резко потемнел. Шарахнуло 10 десятков разноцветных молний, достающих почти до наших голов и оставляющих долгие световые отпечатки в глазах. 3 черных дракона с тревожными долгими криками описали спираль вокруг продолжающего меняться облачного столба. Да, красиво жить не запретишь. Дружный протяжный «Ах!» рванулся из толпы, когда облачный столб разом обратился в изящную женскую фигуру в черном. Гигантская черная баронесса смотрела на всех с тревогой. Фигура напряженная. В правой руке длинный кинжал. Левая сбивает с плеча остатки огня. Не иначе тот крикун про плечи обугленные, из неспящих. Черный облегающий костюм потрепан, но по-прежнему сексуален. Поза уверенная, но не вызывающая. Лицо усталое. Видно, что у легендарной главы легендарного клана нет ни минуты отдыха, она вся в делах. В общем, все подано публике красиво. Черная баронесса вырвалась на секунду из ожесточенной битвы, дабы поведать народу правду, горькую и страшную. «Друзья», — начала она, нарушив повисшую над миром тишину, — «вальдирцы, черные, белые, серые, все мы часто враждуем, сражаемся, преследуем свои интересы, но все мы дети одного прекрасного мира, вальдиры, и сегодня тот день, когда нам пора прекратить междоусобицы. Более того, пришло время нам всем объединиться против одного страшного врага. Такого врага, что еще никогда не появлялся прежде. Такого врага, перед кем склонят в испуге головы все самые страшные из известных нам чудовищ». Пронзающий насквозь взгляд усталых глаз прошелся из стороны в сторону. После короткой паузы баронесса продолжила говорить. «Даже я, зная, о чем пойдет речь, невольно заслушался, отдавая дань тем, кто составил для нее эту пламенную речь. Черная баронесса говорила долго, но не нудно. Перемежала призывы с короткими намеками о том, что сейчас нам предстоит увидеть. Не забывала напомнить, что клан Неспящих всегда стоял, стоит и будет стоять на защите Вальдира от любого врага. И что тех игроков, кто желает внести свою лепту в защиту мира, всегда рады принять в клане Неспящих и дать им важную миссию из разряда тех, что почти невыполнимы». Во время речи черной баронессы за ее спиной несколько раз мелькнули знакомые мне лица из Неспов. И не просто мелькнули. Они сражались. И дважды за спиной черной баронессы были повержены ужасающие своим видом чудовища, не забывающие испустить последний рев агонии или предсмертной ярости. В самом конце, как десерт, как вишенка на торте, было подано сделанное мною видео. И после первых же кадров над Альгорой поднялся изумленный крик. Ор стоял такой, будто земля уже раскололась, и показались двери ада. Вид исполинского чудовища никого не оставил равнодушным. «Да, вот этот враг! Ужасный враг, идущий на нас войной, грозящий нам столкновением двух миров, посылающий на наши головы монстров, что крушат все вокруг. Сколько из вас уже лишились своих мирных богатых ферм? Кто потерял дома? Кто лишился жен и мужей? Для всех нас Вальдира — это второй дом, место, которым мы дорожим, место, куда мы всегда можем вернуться. Но все это теперь под угрозой. Вальдирцы, на нас надвигается апокалипсис. Но мы не сдадимся, не примем покорно свою участь. Мы будем сражаться». «Да...» Я окончательно оглох, когда толпа разразилась яростным слитным воплем. Встав, боком вдвинулся в живую массу и пошкребся в сторону ближайшей гостиницы. Мне речей хватило. Я убедился, что Неспы сдержали слово и открыли правду миру. Теперь мне надо спешить в Тишку, проверить, как дела в маленьком городишке. Заодно дочу заберу из гостиницы, если она уже никуда не умотала. Подростки такие непредсказуемые.